Глава 6. Талик. Западная Придда. Тарма. 400-й год круга скал. 13-й день осенних скал. Руппи вновь ехал по Талигу, землями, которым следовало принадлежать Кесарии, но, увы. Наследные принцы в ожидании короны обещали друзьям и любовницам вышвырнуть, наконец, Фрошеров за Вибору. Принцы ненаследные намекали, что уж они бы это сделали наверняка, кесари. Кесари вели себя по-разному. Кто-то воевал, кто-то довольствовался тем, что имел. Кто-то получал в наследство победы, кто-то — промахи. Удачи первых месяцев 20-летней пошли прахом, однако двинувший армией на юг Зигмунд упорно почитается великим. В отличие от вырвавшего, выхитрившего, выпросившего новый золотой договор Ульбриха, ставшего хмурым не от хорошей жизни. Унаследовав от отца поражение, кесарь не только сохранил Дриксон в целости, но и присоединил Северную Марагону. Однако хмурому упорно пеняют, что Южная досталась Талигу. Вернуть Марагону грозятся вторую сотню лет. Именно вернуть. Сам Руппи сказал бы «заполучить», но он всего лишь натворивший дел лейтенант, сдуру признавшийся в своих художествах фельдмаршалу. Сейчас излишняя бравада вылезала боком. Дерзости Бруно не терпел. А Фельсенбургу старик был нужен в добром расположении духа. То, что надо как можно быстрее договориться с Фрошерами, чтобы без опаски, повернувшись к ним спиной, схватить Марги за горло, было для Руппи очевидно. Неочевидным выглядел выбор Бруно. Старый бык славился упрямством, и самое главное, он почти выиграл кампанию. А бросать добытое немалым трудом обидно, особенно если тебе за 60, и ты внезапно добился того, чего от тебя уже не ждали. Фельдмаршал никогда не ходил во всеобщих любимцах. Вот в моряках Дриксон души не чаяла, и не это ли сейчас добивает Олафа? Руппи силился выкинуть из головы последние месяцы. Закусившие у дела настоящее не позволяло оглядываться. Но почти чужой человек с аспирантией словно бы ехал рядом, пугая с тронутыми лавинами и прочими прелестями, избежать которых можно лишь молясь и ни змея не делая. Зла и вины на тебе, сложившим руки и смирившимся, не будет, ну а те, кого твое недеяние угробит, упокоятся в рассвете, ежели праведны. Фридрих праведным не был. Глупый, заносчивый, подлый, он не стоил и заупокойной свечки, только дело было отнюдь не в принце. Неймаринен наследнику Фельсенбургов сказал немало, однако главное предпочел обойти. Руппи тоже смолчал о том, что если Марги поставит на войну с Талигом и окажет Южной армии серьезную помощь, та может вождя всех варитов и признать. Сожалеть о Фридрихе после каданского конфуза ни Бруно, ни его вояки не станут. Малолетний Ольгерд никому не нужен. А победа? Вот она. Гельбе очищена, ключевые фрошерские крепости взяты. Надо лишь удержать захваченное и тем доказать свои права на него. Марге может предложить именно это. Драгунские кони взбивали дорожную пыль. Деревни и постоялые дворы появлялись и исчезали за размалеванными осенью перелесками. Ведший отряд рослый молчаливый капитан спешил, до предела урезая ночевки, а днем ограничиваясь короткими привалами. Фельсенбурга гонка устраивала. Он слишком устал от хекбергского безделья, чтобы плестись рысцой от корчмы до корчмы. Лейтенант глядел на давно скошенные луга, пятнистых фрошерских коров и густые яблоневые сады. Разумеется, он предпочел бы слышать здесь родную речь и ради этого согласился бы признать новую власть. Если б стал Рихардом, Максимилианом, капитаном Роткопфом и даже их генералом. Славным кавалеристам неведомо, что Вейнхерт не пожелала войти ведьма. Это было весной. а на исходе лета гвардейцы растерзали женщину, на которую прежде молились. Выкинуть из головы Гудрун Руппи не мог даже больше, чем Олафа. Если бы он хотя бы не видел принцессу в библиотеке. Бедняга Мартин от фривольного зрелища обалдел. Руппи же умудрился запомнить все. И теперь это все, пропадя оно пропадом, стояло перед глазами. Фокфельсенбург рывком осадил удивленную подобным обращением гнедуху, поджидая трусившего чуть позади слугу, бывшего флагманского палача. «Киппе!» «К вашим услугам, господин!» «Ты ведь слышал про Эйнрихт?» «Безобразие там», — с некоторым удивлением ответил палач. «Не знаешь, что и думать. Как выезжали, я с господином Клюккатером прощаться ходил. Так тот сказал, гвардейцы регента убили». «Где же видано, чтобы такую особу, да без суда? Не к добру это». «Не к добру», — подтвердил Руппи и рассказал, что узнал от Фрошеров. Таскать проклятые подробности в себе больше не было сил. К тому же Киппе лейтенант мог не стесняться и не жалеть. Палачи в обморок не падают и за испиратью не хватаются. Фельсенбург сам не знал, чего ждет от своей откровенности, возможно, уверений в том, что ничего особенного не произошло. Казнь и казнь. «Дурное дело!» — Киппе осенил себя знаком. «С какой стороны ни глянь, дурное! Найти бы, кто сработал! Небось, лекаришка из гильдии выпертый, а то и вовсе сапожник!» «Какой еще лекаришка?» — не понял Руппи. «Откуда?» «Не гвардейцы ж дратвы орудовали, куда им?» «Вспороть брюхо не штука, а вот зашить на скорую руку. Я б не взялся, и в благословенном списке такого не значится». Благословенный список, подтвержденный действующим кесарем и одобренный действующим кардиналом перечень допустимых к применению пыток и правила их применения. Нарушение во время допроса правил, изложенных в благословенном списке, каралось штрафом, отстранением от должности, церковным покаянием и тюремным заключением. «Нет, господин, одно дело на допросе работать, или, когда все по закону, казнить, а другое — дикость свою тешить». «А, вот о чем. Ох уж эти мастера, о чем ни заговори, приплетут свое ремесло». «Да, добрый город Эйнрихт сам стал палачом». «И извергом он, уж извините, стал», — тут же оскорбился мастер. «Наш брат что положено сделал, снасть отмыл и домой, к хозяйке. На мясниках и то грехов больше. Коровки-овечки не грабят и не крамольничают. А их, бедных, под нож. Только не о том мы говорим. Никто из наших без бумаги работать не станет. Иначе не заметишь, как знак гильдейский положишь. И никакой отсебятины. Только то, что в благословенном значится. Там все расписано. Когда кнут, когда дыба или там клещи. Случаются, конечно, голубчики, что в раж входят. Бывает, и до мастеров дорастают. Только из гильдии их рано или поздно гонят. Вы ж, прошу прощения, охотники? Псарню держите?» «Держим». «Если пес охотничий, дичь рвет, обырвать. Куда его?» «Я тебя понял. Бракованные гончие, бракованные гвардейцы, бракованный лекарь или сапожник. С дратвой. Хороший палач удовольствия от работы не получает». «Смотря какого», — оживился Киппе. «С того, что кто-то долго трепыхался, радости мало. А вот если что трудное, без сучка и задоринки прошло, приятно, врать не буду. Взять хоть верную звезду. Времени в обрез, все с пехом, в помощниках еретики косоруки. Ничего, спасибо святому Гумбольту, не оставил милостью. И то сказать, дело-то доброе, дезертиров, должесвидетелей к врагу в пасть спровадить. Или вот помню, я еще в учениках ходил, взяли одного душегуба. Мало того, что старуху порешил и ограбил, так еще и сестрицу ее, слабоумную, топором хватил. А та, упокой ее рассвет, в тягости была. Свидетелей не нашлось, на нас с мастером только и надеялись. Ничего, управились, все выложил. А знак гильдейский я через благородного получил, что супругу задушил. Думал, изменяет она ему, а та чисто голубица была. Оклеветали бедняжку. Ну, а клевету злонамеренную доказать, кроме как через самоличное признание клеветника, никак нельзя. И ведь каким приличным казался. «Значит», — прервал излияние Рупи, — «ты за верную звезду не в обиде». «Да я-то что? Вот эйнрахтские мастера, сударь, те вам теперь по гроб жизни обязаны. Наш брат, он тот же солдатик. Что прикажут, то и делай. Вроде и грех на судьях, а все одно неприятно, когда безвинного-то. Что приговор облыжный, последняя мышь понимала, а куда деваться? Бумага-то, вот она. Господин Клюкатор говорит, болеет он, ледяной наш». «Болеет», — подтвердил Руппи, вспоминая прощание, холодное и острое, как осколок сосульки. С бешеным повидаться напоследок не удалось, с увязавшимися в море за своим любимцем ведьмами тоже. Первые хорны лейтенант вслушивался, не раздастся ли тихий хрустальный звон, потом перестал. Танцы кончились, начиналось что-то очень скверное. Фрошеры и Гаунау это хотя бы понимали. «Сударь», — окликнул Киппе, — «глядите-ка, наш фрошер кого-то подцепил». Один из ехавших впереди драгун возвращался в сопровождении некрупного всадника в черно-красном мундире и на очень хорошей лошади. «Легкая кавалерия», — определил Руппи. «Нам говорили, что впереди идут фульгаты, и сегодня к вечеру мы их догоним». Мэтр Инглс похудел на пару поясных дырок, но в остальном остался прежним, вальяжным и при этом на редкость хитрым законником. Не столь сладостно безликим, как проныры из экстериории, и все же слишком округлым, чтобы вызвать нежность у вдовы маршала. Ли, впрочем, мэтра ценил высоко, во всех смыслах. «Полагаю», — весело приветствовала адвокат Арлетта, «мы оба взаимно возрадованы тому, что уцелели. За себя я, по крайней мере, ручаюсь. Узнав о вашем появлении, я ощутила то же, что вьючная лошадь, с которой сняли лишний вьюг. Выпьем за это по бокалу и перейдем к делам. Вы что-то понимаете?» «Слишком общий вопрос, сударыня», — поморщился законник. «Что-то, в чем-то я, само собой, понимаю, однако доля понимаемого, увы, много меньше, чем мне бы хотелось. Беседа, которой меня удостоил регент, способствовала утрате последних иллюзий в отношении нашего положения. К счастью, граф Савиньяк сумел изыскать средства, несколько отдаляющие угрозу. К несчастью, этого совершенно недостаточно». Мэтр отпил присланный Рудольфом змеиной крови и красноречиво вздохнул. Несколько лет назад он схлестнулся с Супремом и был замечен Тессорием. Манрик считал законника своим человеком. Ли неплохо этому человеку приплачивал. Прид. Арлетта не удивилась бы, узнав, что мятежный мэтр состоял в сговоре с бывшим начальником и имел от него дополнительный доход. Само собой, наичестнейший. Инглс приносил немалую пользу еще в блаженные доворостийские времена. Когда же все пошло в разнос, оказался бесценен, однако доверять адвокату безоглядно мог разве что Ро. «Значит», — сощурилась Арлетта, — «вы согласны с выводами Лионеля?» «Если герцог Неймаринен изложил их верно и в полном объеме, согласен, хотя определенные вопросы остаются». «Я попробую ответить на некоторые из них, но сперва хотелось бы услышать, как прошло ваше путешествие. Я имею в виду исход посольской палаты». «Показания с чужих слов не слишком надежны. О многих обстоятельствах лучше спрашивать глуби розы». «Графа в Тарме нет», — напомнила Арлетта. «И будет ли он здесь, зависит от многих обстоятельств». «В том числе и от здоровья регента. Для человека с сердечной болезнью герцог выглядит неплохо». «Болезнь удалось захватить в самом начале». «Сколь откровенен Ли с этим ходячим кодексом?» Нужно было спросить, но о караване дипломатов как-то забылось. «Мэтр, когда я была в Лаике, мне посчастливилось узнать, что посольская палата благополучно покинула Аларию. Не более того. Можете мне поверить, важна любая подробность». «Законники не верят, но признают обоснованность доводов», — попенял похудевший адвокат. «Я вел путевые заметки и готов их предоставить. Но самое интересное, на мой взгляд, имело место непосредственно в день исхода. Можно считать доказанным, что бесноватость, хотя я надеюсь со временем подобрать для наблюдаемого явления более спокойное наименование, не зависит от пола, возраста, сословной принадлежности, подданства, рода занятий и, что особенно, на мой взгляд, важно, вероисповедания. Значит, господа дипломаты, их свиты? Арлетта поднатужилась и родила достойную сестры экстериора фразу. Проявили себя с самых разных сторон? О, да, оценил эвфемизм мэтр. Сложности, сударыня, возникли у всех. Быстрее прочих привели свои дела в порядок «go now». Более или менее успешно справились аллаты и, как это ни странно, кагеты. Дриксенцы, наруэгцы и урготы потеряли до трети, главным образом секретарей и личной прислуги. Гаивцы, каданцы, фельпцы, ордорцы, улапцы и кириакцы разделились примерно пополам. Причем каданы и улап лишились послов, а гаифа — советника, временно сменившего покойного гамбрина. Что наводит на определенные и уже никому не нужные размышления о возможных причинах кончины почтенного Конхессера. Агария, Бордон и Ерна проявили удивительное единодушие в помешательстве, причем нападение агарийцев на Аладскую резиденцию стало последней каплей, вынудившей Глоберозе прибегнуть к принуждению. Корой со своими витязями, разрешив агарийское недоразумение, предпочел остаться в городе. С нами отправились лишь те, кто не мог держать саблю. Мне показалось, аллаты испытывали неудержимое желание истреблять бесноватых. Остальные хотели либо бежать, как ваш покорный слуга, либо отсидеться. Но Глоберози выявил всех. Что делали с бесноватыми? Охрану и прислугу убивали на месте. Дипломатов вязали. На следующий день они начали приходить в себя. Агарийский посол утверждал, что его опоили, и поэтому он ничего не помнит. Он был убедителен, но мне удалось поймать его на лжи. Оснований признавать этого господина и же с ним недееспособными я не вижу. Они осознавали, что творят, в той же мере, в которой это осознают грабители или насильники. Постойте, агарийцы и аллаты ненавидят друг друга веками, но аллатская ненависть горячее. Вы уверены, что начала агария? Да, но не уверен, что аллаты рубили агарийцев. Простите? У меня создалось впечатление, что Кару и его люди не сводят старые счеты. Им было важно, что происходит сегодня. Иными словами, они истребляли не агарийцев, а бесноватых. Это Каруи так сказал? Он объявил, что идет на помощь Эпине. На обоснованный вопрос Глоберозе, как уважаемый коллега думает отыскать проимператора в сошедшем с ума городе, Аллат ответил, что это не составит большого труда. Замечу, что выглядел Каруи уверенным, будто взявший след собака. Мэтр Инглс, на что вы намекаете? Я всего лишь предлагаю вам сделать выводы, которые будет полезно сравнить с моими. Тогда я жду ваших заметок и, в свою очередь, прошу вас прочесть попавшие в мои руки документы. Первый омерзителен, но полезен. Второй — вы читайте по-гальтарски. Свободно. Значит, вам предстоит узнать некогда страшные тайны, обрадовала графиня, не извлекшая из откровений Эрнани ничего, кроме окрепшего убеждения в том, что Левий — умница. Месяц назад оно бы и мешалось с сожалением о зря погибших хороших людях и злостью на очередных дураков. Но и злом не оставляет времени на былое, разве что оно может чем-то помочь настоящему. Предложение Фрошеров всем вместе отужинать на постоялом дворе Руппи принял охотно. Предводительствовавший встречными фульгатами капитан Руппи понравился. К тому же этот Уиллер участвовал в гаунасском походе, а Фельсенбургу хотелось знать о графе Савиньяке, к которому он ехал, побольше. В победах над Фридрихом особой заслуги Руппи не находил. Но игры с Хайнрихом и последующий договор интриговали. К тому же маршал Леонель был братом Арно и сыном очень необычной матери. Лейтенант больше не удивлялся, что в доме Савиньяк ели что хотели, не стесняясь лазили по деревьям, спокойно уходили и с удовольствием возвращались. О собственном возвращении наследник Фельсенбургов думать без содрогания не мог, но сейчас его несло в другую сторону. Не желая выглядеть растрепой, лейтенант сменил рубашку, возблагодарив всех святых за отсутствие на штанах кошачьей шерсти, и в сопровождении драгунского капитана поднялся на увитую хмелем террасу. Трактирщик уже накрыл небольшой стол, заботливо защитив его расписанной розами ширмой и украсив здоровущим букетом, из-за которого ухмылялась физиономия Уиллера и виднелось чье-то обтянутое мундирным сукном плечо. «Присаживайтесь», — на правах хозяина пригласил Фульгат. «Заведение сносное, нам, можно сказать, повезло. Сударня, разрешите представить, господин Фокфельсенбург. Следует туда же, куда и мы». «Я очень рада». Раздавшийся из-за цветов голосок был приятным. «Можете называть меня Селиной. Капитан Уиллер говорит, вы моряк». «Да», — подтвердил Руппи, пробираясь на свое место. Непонятно откуда взявшуюся даму, он разглядел, лишь обогнув ширму. Селина оказалась молода и хороша собой. Очень молода и очень хороша. Но самым удивительным было другое. За столом в провинциальном трактире улыбалась мамина юность, хотя урожденная герцогиня Фокштарквинд никогда не надела бы мужского платья и не заплела волосы в две толстенькие косицы, как это сделала непонятная путешественница. «Счастлив вам служить», — поспешно заверил Руппи, борясь с неловкостью. Однако разъезжающая с фульгатами дева не спешила, подобно волшебнице Фельсенбурга, упрекать лейтенанта в бессердечии. «Вы похожи на одного очень хорошего человека», — безмятежно произнесла она. «Издали». «Не скажи ты ли горько этого», — секунды позже Фельсенбург сообщил бы красавице, что она живой портрет некой знатной особы. Руппи и прежде понимал отца, но сейчас это было особенно остро. Только ни одна женщина не разлучит его с морем и не запрет в зачарованном замке. Ни одна. «Здесь есть вино и кассера», — напомнил о себе и ужине драгун. «Ну и пиво, само собой. Пиво и кассера хороши, вино вряд ли». «Кассера», — решил Руппи. «Женщин красивее мамы». Лейтенант не встречал ни в Эйнрихте, ни в портах. А ведьма — танцем, струнным звоном, сном, который появлялся и исчезал. «Мяу!» — раздалось из-под стола. От неожиданности лейтенант вздрогнул, но для Гудрун сладострастный вопль был слишком басовит. «Мяу!» «Это мой кот», — с уморительной серьезностью объяснила девушка. «Он в корзине, потому что все время убегает. Он чего-то хочет». «Меня», — признался под нарастающей рулады избранник Гудрун. «Неужели?» — удивился Фульгат и нагнулся. Щелкнуло, фыркнуло, и Руппи узрел внушительную черно-белую морду, по счастью, не мохнатую. Морда, упреждая прыжок, коротко мявкнула. Дальнейшее было предопределено. Топтанье, урчание, бадание и царапины на бедрах. «Почему?» — спросила девушка. «Почему он к вам пошел?» «Меня любят кошки», — буркнул Руппи, понимая, что и этим штанам быть в белой шерсти. «Очень». «Мне тоже кажется, что вы хороший человек», — задумчиво произнесла Селина. «Его зовут Маршал». «Ему подходит». Руппи обреченно почесал за изодранными ушами. Судя по тому, как Гудрун разрывалась между ним и бешеным, кошачья любовь шла по следам любви ведьм, но признаваться в этом Фельсенбург не собирался. «Это началось весной. Ко мне привязалась огромная трехцветная кошка. Суну-ка я его назад». Уиллер молниеносно ухватил утратившего бдительность кота за шкирку. «Извините, не представить вас нашему маршалу я не мог». «Я польщен», — заверил слегка оторопевший Руперт. «Котам меня еще не представляли». Водворенный в свое узилище маршал орал и скрипел корзиной. Фульгат махнул рукой. Из сада выскочил верткий сержант, и скандалиста уволокли. Фрошер разлил мужчинам кассеру, трактирщик подал запечатанные слоеным тестом горшочки. В общем зале хрипло попробовала голос волынка. «Я предпочел бы кота», — не выдержал Фельсенбург. «Музыка будет далеко», — утешила Селина. — Кошки под столом намного громче. Хорошо, что вы им нравитесь. Это значит, с вами все в порядке. — Да? — удивился спаситель осужденного преступника, дезертир и убийца. Я в этом не слишком уверен. «Сейчас с некоторыми людьми происходят дурные вещи», — изрекла девица. «Вы кушайте. Крышку надо отломать и макать в соус. Это не очень красиво, но мы в дороге, и нас никто не видит». «Когда никто не видит, ронять себя тем более не стоит». Лейтенант отодрал еще теплое тесто. «Но в дороге манерничать и впрямь глупо. Это свинина?» «С грибами», — уточнил Уиллер. «Сударня, вы позвольте нам маринованный чеснок». «Конечно». Мама вот так же раскрывала глаза, когда ей говорили, что запел соловей или что-то расцвело. «Он очень вкусный. Я тоже буду». «Волшебницы чеснок не едят. Волшебницы не разъезжают в мундирах и не возят с собой котов. Зато при этой Селине можно не задумываться над каждым словом. Вот бы еще понять, что или кого забыла белокурая серьезница в армии Савиньяка. Хотя какое, в сущности, ему до этого дело?» Вечер получался отменным. Драгон молчал и ел. Зато они втроем болтали о кошках, соленьях, волынках и деревянных башмаках, будто не было никаких войн и мятежей. Только придорожная харчевня и хорошая компания. А потом у входа на террасу воздвиглась длинная тень. И Руппи узнал корнета Панси, которого по вполне очевидным причинам за стол не позвали. Что ж, он пригласил себя сам. «Теперь я вижу», — возвестил памятный по прошлой зиме ябедник, «вижу всю низость коварства. Что ж, мне остается одно. Капитан Уиллер, вы подлец. Судьба свела нас прежде, чем я надеялся. И не я преследовал вас, но Рок. Я требую удовлетворения». «Чего-чего?» — беззлобно удивился Уиллер и повернулся к Руппи, с которым как раз выпил на брудершафт. «Ты что-нибудь понял?» «Пожалуй», — шепнул Фельсенбург, глядя на преодолевшего половину расстояния от двери до стола и не перестававшего вопить корнета. «Он поэт и...» «Чучело», — с чувством произнес Уиллер. «Но деда жаль». «Не надо его обижать», — тихонько попросила Селина. «Это из-за меня. Я слушала его стихи. Он думал, мне интересно. А мне надо было в приемную регента и погулять по Тарме. Капитан, вы же знаете». «Я не больно», — пообещал капитан. «Ты шепчешься с ним! Даже сейчас!» Палец поэта почти ткнул Уиллера в грудь. Панси по-прежнему напоминал сразу и богомола, и ужа. Но Руппи отчего-то представился юный дятел, напавший на умудренного жизнью хоря. «Соблазнитель и трус!» «Заткнулся бы ты, приятель, и шел бы спать», — посоветовал Фульгат. «Будь он в самом деле вероломным убийцей, ревнивец был бы уже мертв». «Я не уйду!» Долговязая фигура стала еще длиннее. Впрочем, сумерки вытягивают все. «Сейчас ты мне ответишь!» В Уиллере усомниться было трудно, но Панси встал слишком удобно, чтобы этим не воспользоваться. К тому же взыграло, требуя своего, память о старой Придде. Руперт незаметно подвинул ноги. Корнет усиленно стаскивал новую неразношенную перчатку, та не поддавалась. А Уиллер с веселым любопытством следил за тужащимся мстителем. Момент был самый что ни на есть подходящий. Вскочить, ухватить голубчика за плечо, завести руку за спину, как это делают в кабаках с разгулявшимися матросами, и конец грядущему кровопролитию. Дурацкий, правда, ну, да по герою и подвиг. «Корнет Панси», — напомнил Руперт. «Регент Талига запретил дуэли, так что считайте себя арестованным. Уиллер, куда его проводить?» «Куда?» — задумался Фульгат. «Видел я тут в саду подходящую гауптвахту. Так ведь утопится чего доброго. Да и людям несподручно будет». «Трус!» — возопил Корнет. «Жалкий трус, прячущийся за вражескую спину!» Этого Руппи не стерпел. Знакомая по Эйнрихту разухабистая волна радостно захлестнула лейтенанта и тут же рассыпалась искрами, колкими, будто снежинки или смех. «Доносчик!» — провыл наследник Фельсенбургов в тон ревнивцу. «Жалкий доносчик, вмешавшийся в дело чести! Вспомни старую Придду несчастный и старый арсенал, Теперь мой друг и его враг отмщены с самой судьбой. Ты не получишь удовлетворения прежде тех, кого выдал». «Ой», — удивилась за спиной Селина, — «так вы знакомы?» «Этот господин требовал от нас любви к прескверным стихам». Стоять спиной к даме было невежливо, и Руппи, не выпуская добычи, обернулся. «Чуть до дуэли не дошло. Леворукий, как я мог забыть? Корнет вызвал, или почти вызвал, герцога Придда. Антал, ты не можешь с ним драться прежде полковника?» «Да я, в общем-то, и не собираюсь». Фульгат был само миролюбие. «Прид, говорят, в Герле. А этот, заразы, что не поделил?» «Одного вашего поэта. Пансион нравится. Впрочем, нет, имени я не запомнил». «Невежда!» — завопила приотпущенная заболтавшимся лейтенантом добыча. «Я говорил тогда и скажу сейчас. Вы все невежды, а ты лжец. Ты не можешь не помнить великого Барботту. Но ты хочешь, жаждешь унизить его. Ты притворяешься, что забыл обращение гения к тебе подобным. Сейчас ты вспомнишь. Я презираю вас всех!» «Не всякий презрение достоин». Руппи, рассердившись, прижал костлявую руку посильней, и Панси замолк. «Как и любви, и насмешки. Ненависть, грусть, сожаление трогают разные струны». Старину Майнера Руппи переводил на талик под надзором самого злобного из присланных бабушкой менторов. Сегодня это пригодилось. «Это и есть Барботта?» — удивился Уиллер. «А ничего. Это дриксонский поэт, и он намного лучше в подлиннике». «Чушь, недостойная мужчины!» Ломать придурку руку Руппи все же не хотел, чем поклонник Барботты и воспользовался. «А вы предатели! Маршал Савиньяк должен знать, кто пьянствует с гусями и слушает их вирши, когда в наши груди целят кесарские пушки. И он узнает. О, граф Леонель ведает цену как одиночеству и измене, так и гению. Мое имя для него кое-что значит. Сегодня вы трусите, и этому нет честных свидетелей. Но в Герле мой друг капитан Давенпорт заставит вас принять вызов. Иначе вам плюнет в лицо вся армия. Гусиные приспешники». «Сель?» Уиллер, последнюю минуту внимательно присматривавшийся к крикуну, наклонился к девушке и что-то тихо сказал. Та покачала головой. «Нет, он просто такой». «Вот и славно». Фульгат отодвинул тарелку и, внезапно оказавшись на ногах, перехватил бьющегося корнета. «Отпускай. Если его ты отволочешь, некрасиво будет. Наш... А, пусть будет нос, нам и подтирать. Драгун, поднимайся, потом дожуешь».